а потом и щека как-то сама собой прижалась к другой морщинистой щеке. «Не беспокойтесь, Аннушка, глупостей никаких не будет». Но в шепоте этом было что-то виноватое. «Не будет, так и ладно. А губы зачем красишь? Выпачкала поди меня. При барине старом ни в жизнь этого не водилось. Теперь это модно, Аннушка. Я к тому же артистка. Ведь кормить-то меня и Мику все-таки некому». При встрече в кафе она держала себя с обычным своим великосветским тактом. Жена Цезаря, которая выше подозрений. Сказала, что назначенная на вечер встреча срывается из-за непредвиденного концерта. И уже выпархивая из такси, сунула в окно машины письмо, а сама скорее вбежала в подъезд. Свершилось. Взволнованно бегая взад и вперед по комнате, она воображала себе, как он читает строчку за строчкой. Щеки ее горели. Вечером, припав к груди Натальи Павловны, точно маленькая послушная девочка, она робко спросила, есть ли возможность устроить ее поездку в Сибирь на очередной отпуск. «Я думаю об этом, жениночка. У меня уже мало ценных вещей, но я лучше откажу в чем-нибудь себе и Асе и устрою вам эту поездку». Очевидно, был приговорен столик с инкрустацией или бронзовая лань, а может быть, кулон с рубином. Ася до сих пор еще на правах девушки носила бирюзу и остатки бабушкиных драгоценностей, покоившихся в бархатных футлярах, не тревожили ее воображение. Нина стала всерьез готовиться к поездке. Теперь она уже знала, что расскажет Сергею все, что произошло с ней. И пусть он или простит, или... Нет-нет, он обязательно простит. Милый, милый Сергей. Однажды вечером, когда Нина вернулась из капеллы, Аннушка вручила ей письмо. От Сергея. Он почувствовал. Но, вскрыв конверт, Нина увидела незнакомый почерк. «Глубоко уважаемая и прекрасная Нина Александровна». Она остановилась. Что за изысканное обращение? Кто это пишет так? И, перевернув страницу, взглянула на подпись. «Ваш покорный слуга Яков Семенович Горфункель». «А, это тот чудак, Антропасов, еврей из Клюквинки. Уж не заболел ли Сергей?» «Глубоко уважаемая и прекрасная Нина Александровна, не сочтите дерзостью, что я взял на себя обязанность написать вам. Оно не печально, то событие, о котором я пишу. Я бы хотел, чтобы вы могли постичь всю его радостную сторону. Ваш муж... Этот благороднейший, умнейший, талантливейший человек жив, светел и радостен, но продолжает свой путь уже под особой защитой, окруженный особой помощью. Высшие силы сочли нужным охранить его от всяких неосторожных, грубых прикосновений и оградить от земной суеты, чтобы он мог безболезненно восходить к свету, где выправятся и расцветут когда-нибудь и наши скорбные, смятые жизнью души, и где когда-нибудь встретитесь с ним лицом к лицу. Нина опустила руку с письмом. «Что такое?» «Нет, не может быть!» Стала читать дальше. «Я знаю, чувствую, вижу, какую болью наполнилось сейчас ваше сердце, глубоко уважаемая Нина Александровна. Я чувствую сейчас за вас. Если бы и вы могли посмотреть на случившееся моими глазами, что такое смерть перед вечностью?» «Ах!» — отчаянно вскрикнула Нина и выронила письмо. Аннушка повернулась к ней. «Господь с тобой, матушка Нина Александровна! Чего это ты?» «Аннушка! Аннушка!» — воскликнула Нина, хватаясь за голову.